Имперские новости. Продолжается успешное выявление изменников и предателей, пробравшихся на руководящие посты в нашей непобедимой имперской армии. Арестованы и преданы суду особого трибунала генерал-фельдмаршал Вильгельм фон Лист, бывший первый заместитель начальника генерального штаба, генерал-фельдмаршал Хуберт Ланс, бывший начальник оперативного отдела генерального штаба, генерал-полковник Ханс Юрген фон Арнем, бывший начальник Академии Генерального штаба, генерал-полковник Ханс Обстфеллер, командующий резервной армией, генерал-майор Вальтер Вейс, начальник штаба резервной армии. Все они признали себя виновными в составлении заговора против его светлости эрцгерцога Адальберта, регента империи, и назвали сообщников, которые должны были взбунтовать отдельные воинские части на фронте. Их преступная деятельность была своевременно вскрыта сотрудниками имперской службы безопасности, и предатели арестованы с поличным. Операция очищения продолжается. Главная вещательная корпорация будет оперативно информировать граждан империи о происходящих событиях. Верные долгу воины империи продолжают успешно сдерживать натиск войск цивилизации Дбигу на ряде планет пограничного сектора. На участках соприкосновения наших войск с Народно-демократической Федерацией 30 планет ничего существенного не произошло. Новости Народно-демократической Федерации 30 планет. Успешное наступление продолжается. Планеты Капа-1 и Капа-2 перешли под полный контроль наших сил. Последние остатки имперско-фашистских орд покинули космопорты. Наше чудо-оружие в очередной раз принесло нам победу. Теперь наши части занимаются сбором трофеев, подсчетом пленных, приводят в порядок пострадавшие во время боев объекты инфраструктуры. На планете Капа-4 в течение последних суток имели место бои местного значения. Налаживается мирная жизнь на планете Новый Крым, куда продолжают прибывать переселенцы с малопригодных для жизни рудничных планет Борг, Целеста, Вольный Дон, Славутич и ряда других. Добровольные дружины день и ночь восстанавливают сильно пострадавшие Владисибирск, Приволье и мелкие населенные пункты острова Сибирь, где развернулись главные сражения со вторгнувшимися имперско-фашистскими захватчиками. Сегодня товарищ Дариана Дарк побывала во Владисибирске, лично проверяя, как ведутся работы. Все строительные бригады в честь этого достопримечательного визита приняли на себя повышенные обязательства и успешно их выполнили. Сегодня в органы правопорядка явились повинны еще 7 участников незаконных вооруженных формирований из так называемой армии освобождения Нового Крыма. Следствию предстоит выяснить, не были ли они замешаны в серьезных преступлениях, и если нет, сдавшиеся боевики будут отпущены по домам. Тем более, что по возрасту им следует учиться в школе, а не бегать с оружием по немногочисленным лесным массивам Нового Крыма. Сводка последних событий. Повстанческая сеть «Голос свободного Крыма». Все, кто может нас слышать, запишите нашу передачу. Распространите через ваши локальные сети. Это «Голос правды». Это наша последняя надежда. Из Нового Севастополя выселены последние местные жители. По нашим данным, мы не раскрываем источников, но поверьте, они надежны. Сегодня город покинул последний конвой с направляемыми на принудительные работы уроженцами Нового Крыма. Выселенные, всего около 500 человек, были посажены на паром и переправлены на архипелаг Святого Петра, где расположены новые рыбофермы, построенные по приказу оккупационных властей. В Приволье найдено еще одно массовое захоронение мирных граждан, уничтоженных тварями, которые Федерация называет своим чудо-оружием. Наткнувшиеся на могильник бульдозерист Дарко Войкович и экскаваторщик Иван Загорудько были в тот же день арестованы охранкой и увезены в неизвестном направлении. Судьба пропавших неизвестна. На шоссе номер 2, невдалеке от Глубокого, бойцами сопротивления подорван бронетранспортер оккупантов. Уничтожено как минимум 10 солдат из числа переселенцев с Борга. Наши бойцы отошли без потерь. На бывшем рыбокомбинате «Аляска», входившем в компанию Юрия Фатеева, а ныне госрыбзаводе номер 14, вновь вспыхнула забастовка, после того, как администрация в очередной раз повысила нормы выработки на 25% и одновременно снизила расценки на такую же величину. Бастующие заняли территорию комбината, уничтожили запасы, приготовленные к отправке продукции. Подожгли здание завода управления, однако не стали оказывать сопротивление прибывшим вооруженным до зубов поселенцам и оставили территорию до их появления. Забастовщикам предъявлено стандартное требование о выдаче зачинщиков. В результате диверсии подорвался и затонул в порту БМТ «Зоркий» с командой из штрейкбрекеров. По меньшей мере 15 предателей сгорели заживо. Как говорится, собакам собачья смерть. В глубоком брошена бутылка с горячей смесью в окна назначенного оккупантами градоуправителя Павла Морозова. Изменник, к сожалению, не пострадал, о чем с помпой объявили в Новом Севастополе. Морозов представлен оккупантами к награде. Мы торжественно обещаем, что доберемся до тебя, гад. Пробуждение мое оказалось традиционным. Белая плитка стен, такой выкладывают операционные. Или камеры пыток. Я был связан. Вернее, запястья и лодыжки охватывали широкие ременные петли. А сам я полулежал в кресле, напоминающем зубоврачебное. Отчаяние. Это когда сами собой закрываются глаза, не желая смотреть на окружающее. Словно опущенные веки могут от чего-то защитить. Пришел в себя, холодно констатировали рядом. Я даже смотреть не стал. Какая разница, кто там? Хотя голос знакомый. Мы встречались, гер бывший обер-лейтенант. Отвечая на мой невысказанный вопрос, продолжал голос. Еще на ЗТ-5 и потом уже на Новом Крыму. Ну, конечно, устало подумал я. Все пути ведут в Рим. Вселенная для меня этого секуриста слишком мала. Жаль, не хватило на тебя тучи. Мы находимся в центральном изоляторе временного содержания Имперской службы безопасности в Берлине на земле, господин Фатеев. Как вы это любите называть? «За стенки гестапо!» Последние два слова он произнес по-русски, с утрированно издевательским акцентом. Я молчал и не открывал глаз. Продолжим нашу небольшую лекцию, Руслан. Секуриста прямо-таки распирало самодовольство. «Весьма рад, что сия операция, порученная вашему покорному слуге, подошла к успешному завершению». «Поздравляю, герр Ритмейстер», — сказал я, по-прежнему лежа с закрытыми глазами. «Гилви, что с ней стало?» «Благодарю вас», — с изысканной вежливостью ответил гестаповец. Я готов был поклясться, что он при этом отвесил еще и самый настоящий поклон. Ему можно сейчас глумиться и издеваться. Он победил. Впрочем, покончить с собой я всегда успею, когда пойму, что пыток мне не выдержать. Как, впрочем, и никому. Рассказы о несгибаемых героях, прошедших через все, очень любят сочинять те, кто не знает и даже представить не может, что такое пытки. Что такое хотя бы банальные иголки под ногтями. Пройдите через это сами, дамы и господа, а потом уже и вещайте о стойкости и несгибаемости. «Второй раз они меня не выпустят», — подумал я. «Остается надеяться лишь на то, что Всеотец простит мне великий грех самоубийства». Но что делать, если это единственный способ заставить замолчать свой собственный язык? «Ну давай», — подумал я, — «говори, скотина, радуйся, торжествуй. Скоро тут окажется туча, потому что вы не сумеете ее остановить, даже думая, что все по-прежнему остается в рамках регулируемого вторжения». «У нас к вам, Руслан, накопилось множество вопросов. К вам, к вашему бывшему командиру, бывшему полковнику Валенштейну». Я постарался как можно более выразительнее пожать плечами. «Не знаю, о чем вы говорите, ритмейстер». «Ну, если бы вы удосужились открыть глаза, то убедились бы, что я давно не хожу в столь незначительных чинах», — послышался преисполненный важности ответ. «Поздравляю, герр Оберфюрер», — сказал я, по-прежнему не поднимая век. «Догадаться несложно. Перепрыгнул через два чина, видно, за особые заслуги. Поэтому потрудитесь относиться ко мне с соответствующим пиететом, как к старшему по званию». «С радостью, герр Оберфюрер, задавайте ваши вопросы». «Не верю ушам своим», — притворно изумился он. «Или на вас так подействовала обстановка, герр Фатеев?» «Обстановка? О чем вы, господин Оберфюрер? Мне, честному боевому офицеру, скрывать нечего». «Нечего скрывать? Да замечательно. Тогда расскажите мне, пожалуйста, во всех подробностях. Где и как прошла ваша так называемая командировка, подписанная бывшим полковником Валенштейном? Позволю себе встречный вопрос, герр Оберфюрер. А вас совсем не интересует, почему бригада Танненберг, единственная из всех частей 2-го десантного корпуса, оказалась в состоянии вести наступательные действия против тучи? Интересует, Фатеев, очень интересует. И я очень рад, видя, что здравый смысл вас возобладал. Мы уже располагаем полной картиной изменческой деятельности Валенштейна. Фон Валенштейна, поправил я гестаповца. Валенштейна, с нажимом повторил он. Специальным указом его светлости, регента, все мятежники лишены дворянского достоинства. Процедура гражданской казни будет совершена особо, по завершении следствия об их преступлениях. Спасибо, что сочли возможным проинформировать меня, герр Оберфюрер. Да-да, в вашем досье отмечено, что и в первый раз, оказавшись под подозрением, вы отличались подозрительной разговорчивостью на отвлеченные темы, пробурчал секурист. Но я бы все же предложил вернуться к интересующей меня теме, о вашей командировке. Моя командировка? А что с ней не так? Хватит, потерял терпение допрашивающий. Не прикидывайся идиотом. Мы все про тебя знаем. Ты был на Новом Крыму, ведя изменческие переговоры о сдаче всей бригады в плен. Ну, раз вы все знаете, мне-то зачем отвечать? И я вновь зажмурился. Не вдавил веки друг в друга, словно наваливаясь на дверь, а плавно смежил. Сейчас придет боль. Очень большая боль, подумал я. Отстраненно, почти равнодушно. Страх уже не имеет смысла, он не поможет мне выжить. Раскрылась невидимая дверь. В комнату вошли трое. Аккуратные белые комбинезоны, зеркальные очки, врачебные маски, тонкие перчатки. На тележке позвякивали блестящие никелированные инструменты. «Мы сочетаем новейшие методики с опорой на проверенные веками традиции», усмехнулся гестаповец. «Сыворотка правды, герр Оберфюрер? Ну что вы, Фатеев, за кого вы нас принимаете? Мы же не садисты. Мы лишь скромные извлекатели информации. В наши намерения не входит сознательное причинение физических неудобств допрашиваемому ради самих этих неудобств. А всевозможные психотропные препараты, или, как вы их называете, сыворотки правды, себя не оправдали. Мы давно отказались от них. И заменили полиграфом, герр Оберфюрер? Совершенно верно, Фатеев. На полиграфе-то ты и прокололся. Герр Оберфюрер, я был полностью оправдан по результатам тех испытаний. Секурист вновь усмехнулся со всей возможной гнусностью. Ты думаешь, что за 2 века наука полиграфия не продвинулась вперед? Мы фиксировали больше 200 твоих параметров. Мы точно знаем, где и когда ты напрягался, именно для того, чтобы сбить с толку классический полиграф. Но тогда было сочтено целесообразным оставить тебя на свободе. Я, в свою очередь, постарался усмехнуться. У меня на руках официальный документ о полном оправдании и снятии всех обвинений. А остальное не более чем ваше рассуждение, герр Оберфюрер. Да простится мне это вольное обращение. Да, бумагу тебе действительно выдали, охотно согласился следователь. Чтобы усыпить твою бдительность. И все-таки усыпили. Тогда опять же не понимаю, к чему ваши вопросы, герр Оберфюрер. Если меня хотят расстрелять, то для этого не нужны допросы. Как вы утверждаете, у вас и так достаточно доказательств. Значит, есть что-то, чего вы не знаете. Я правильно рассуждаю? Умение терпеливого и человечного сотрудника. К вам бы уже применяли 3-ю степень устрашения, делано вздохнул секурист. Меня интересует ваша деятельность на Новом Крыму, Фатеев. Моя командировка. Да перестаньте, герр бывший обер-лейтенант. Разумеется, у вас все документы в порядке. Отметки заградительно-этапных комендатур, воинских касс, продаттестат и вообще все, что только можно себе вообразить. Ни у кого другого не возникло бы и тени сомнений, что вы действительно были в командировке. Если ограничиться вашим электронным следом, пребывая в полной уверенности, что подделать эти данные невозможно. Но мы следили за вами с самого начала. Мы знаем, что вы покинули Капу на корабле контрабандистов. Они направлялись на Новый Крым. На ваши ползуны в Берлине по-прежнему высокий спрос. Дальше мы, само собой, потеряли вас из виду. Наша агентура на Новом Крыму сработала непрофессионально. Оцените мою откровенность, Фатеев. Я рассказываю вам все это для того, чтобы вы не думали, будто мы блефуем.